Может, она имела в виду диктофон? — заметил Джулиус с интересом. — Мисс Таппенс права, — негромко сказал сэр Джеймс. — Мы не должны уходить из квартиры хотя бы ради миссис Вандемейр. Джулиус с недоумением уставился на него. — По-вашему, он доберется до нее? Ночью? — Так ведь он же ничего не знает. — Вы сами только что упомянули про диктофон, — сухо заметил сэр Джеймс. — Мы имеем дело с весьма опасным противником. Я очень надеюсь, что он попадет к нам в руки, если только мы примем необходимые меры предосторожности. Однако, повторяю, требуется крайняя предусмотрительность. Это важная свидетельница, и ее необходимо охранять. Мне кажется, мисс Таппен следует прилечь, а мы с вами, мистер Херсхеймер, будем дежурить всю ночь. Таппенс хотела было запротестовать, но, случайно взглянув на кровать, увидела, что глаза миссис Вандемейр чуть приоткрылись. В них было столько страха и злобы, что слова замерли у нее на губах. Таппенс даже подумала, что и обморок, и сердечный припадок были просто искусно разыграны, но, вспомнив, как сильно она побледнела, оставила эту мысль. А лицо миссис Вандемейр тут же, словно по волшебству, сделалось снова совершенно неподвижным. Таппенс даже подумала, будто это ей почудилось. Тем не менее, она поняла, что следует быть начеку. — Согласен, — сказал Джулиус, — только, по-моему, из этой комнаты нам все-таки лучше уйти. Его предложение было принято, и сэр Джеймс еще раз пощупал у больной пульс. — Почти нормальный, — вполголоса сказал он Таппенс. — Утром она проснется вполне здоровой. Таппенс задержалась у кровати. Слишком уж сильное впечатление произвел на нее тот панический взгляд. Веки миссис Вандемейр снова приоткрылись. Казалось, она пытается заговорить. Таппенс нагнулась к ее лицу. — Не уходите! — у миссис Вандемейр не хватило сил продолжать. Она пробормотала что-то еще вроде «спать», потом сделала новую попытку заговорить. Таппенс наклонилась еще ниже. — Мистер Браун! — это был почти выдох. Голос оборвался, но полузакрытые глаза, казалось, силились выразить то, что она не могла сказать словами. Подчиняясь внезапному порыву, Таппенс быстро произнесла: «Я не уйду. Я буду здесь всю ночь». В глазах женщины мелькнул проблеск облегчения, и веки снова сомкнулись. По-видимому, миссис Вандемейр заснула. Но слова ее пробудили в девушке новую тревогу. Что означали эти два еле слышных слова «мистер Браун»? Таппенс с невольным страхом оглянулась. В глаза ей бросился большой гардероб. В нем вполне мог спрятаться даже рослый мужчина. Стыдясь самой себя, она распахнула дверцы и заглянула внутрь. Естественно, никого. Она наклонилась и посмотрела под кроватью. Больше в спальне спрятаться было негде. Таппенс привычно передернула плечами. Глупо поддаваться страхам, все это нервы. Осторожным шагом она вышла из спальни. Джулиус и сэр Джеймс вполголоса переговаривались. Сэр Джеймс обернулся к ней. «Будьте добры, мисс Таппенс, заприте дверь снаружи и выньте ключ. Мы должны быть уверены, что в эту комнату никто не сможет войти». Его серьезный тон произвел на них с Джулиусом большое впечатление, и Таппенс почти перестала стыдиться, что дала волю нервам. «Послушайте!» — неожиданно воскликнул Джулиус. «А помощник Таппенс совсем там, небось, извелся? Я, пожалуй, спущусь и успокою его юную душу. Ловкий малый, мисс Таппенс». «Да, кстати, совсем забыла. Как же вы вошли?» — вдруг воскликнула Таппенс. «Ну, Альберт мне дозвонился. Я смотался за сэром Джеймсом, и мы поехали прямиком сюда. Мальчишка уже высматривал нас и очень беспокоился, как вы там. Пытался подслушивать у дверей квартиры, но ничего не услышал. Он нам и посоветовал подняться в лифте для угля, чтобы не звонить в дверь. Мы высадились в кухонном чулане и пошли к вам. Альберт там внизу, наверное, с ума сходит от нетерпения». Последние слова Джулиус произнес уже за дверью. «Ну, мисс Таппенс, — сказал сэр Джеймс, — квартиру эту вы знаете лучше меня. Где, по-вашему, нам лучше расположиться?» Таппенс задумалась. «Пожалуй, удобнее всего в будуаре, миссис Вандемейр», — сказала она, наконец, и проводила его туда. Сэр Джеймс одобрительно осмотрел комнату. «Отлично. А теперь, милая барышня, отправляйтесь-ка спать». Таппенс решительно замотала головой. «Спасибо, сэр Джеймс, но я не могу спать. Мне всю ночь будет сниться мистер Браун». «Но вы же валитесь с ног, моя милая». «Нет-нет, не могу. Мне лучше уж совсем не ложиться, честное слово». Адвокат перестал настаивать. Через несколько минут, успокоив Альберта и щедро наградив его за помощь, вернулся Джулиус. Ему тоже не удалось убедить Таппенса отправиться в постель. И тогда он очень решительным голосом сказал: «Ну, в любом случае, нам надо перекусить. Где тут буфет?» Таппенс объяснила, и через несколько минут он вернулся с холодным пирогом и тремя тарелками. Как следует подкрепившись, Таппенс уже была готова посмеяться над своими недавними страхами. Сумма в 100 000 просто не может не сработать. «А теперь, мисс Таппенс, — сказал сэр Джеймс, — нам не терпится послушать о ваших приключениях». «Это точно», — подхватил Джулиус. О своих приключениях Таппенс поведала не без некоторого самодовольства. Джулиус иногда вставлял восхищенное: «Здорово!» Сэр Джеймс молчал, пока она не кончила, и именно его негромкое «Отлично, мисс Таппенс» заставило ее зардеться от удовольствия. «Одного я толком не понял», — сказал Джулиус. «Почему вдруг она вздумала смыться?» «Не знаю», — с неохотой призналась Таппенс. Сэр Джеймс задумчиво погладил подбородок. «В спальне беспорядок. Не похоже, что она готовилась к бегству заранее. Впечатление такое, словно распоряжение исчезнуть она получила от кого-то неожиданно». «Естественно, от мистера Брауна», — усмехнулся Джулиус. Адвокат пристально посмотрел на него. «Почему бы нет? Вы сами однажды попались на его удочку». Джулиус покраснел от досады. «Как вспомню, готов сквозь землю провалиться. И я-то, осел, отдал ему фотографию Джейн и даже глазом не моргнул. Черт, если она снова попадет ко мне в руки, я уж ее не выпущу, это я вам обещаю». «Не думаю, что вам представится случай выполнить свое обещание», — сухо заметил адвокат. «Вы, конечно, правы», — признал Джулиус. «И вообще, на что мне фотография? Мне нужна сама Джейн». «Как, по-вашему, где она может быть, сэр Джеймс?» Тот покачал головой. «Гадать бессмысленно. Но, кажется, я знаю, где она была раньше». «Да? Так где же?» «Вспомните свои ночные приключения. В Борнмутской клинике, разумеется». «Там?» «Быть не может. Я же спрашивал». «Дорогой мой, вы спрашивали про пациентку по имени Джейн Финн. Но ведь ее вряд ли поместили бы туда под настоящим именем». «Очко в вашу пользу!» — воскликнул Джулиус. «Как же я до этого не додумался!» «Но это же очевидно», — заметил адвокат. «Наверное, и доктор в этом замешан», — предположила Таппенс. «Не думаю», — Джулиус мотнул головой. «Мне он сразу понравился». «Нет, я уверен, что доктор Холл тут ни при чем». «Вы сказали Холл?» — переспросил сэр Джеймс. «Странно, очень странно». «Почему?» — спросила Таппенс. «Потому что не далее, как сегодня, я случайно столкнулся с ним на улице. Я его знаю уже несколько лет, так, шапочное знакомство. Он сказал, что остановится в метрополе». Сэр Джеймс посмотрел на Джулиуса. «А вам он не говорил, что собирается в Лондон?» Джулиус покачал головой. «Любопытно», — задумчиво произнес сэр Джеймс. «Вы тогда не упомянули его фамилии, а то я предложил бы вам отправиться к нему за дальнейшими сведениями, снабдив в качестве рекомендации своей карточкой». «Да, надо же было свалять такого дурака», — пробормотал Джулиус с редкой для него самокритичностью. «И как я не подумал про другую фамилию?» «Вы же свалились с дерева!» — вскричала Таппенс. «Любой другой на вашем месте вообще бы больше не встал! А вы не подумал, не подумал!» «Ну, да теперь это уже не важно», — заметил Джулиус. «У нас на удочке миссис Ван де Мейер, и этого более чем достаточно». «Конечно», — бодро отозвалась Таппенс, но в голосе ее уверенности не было. Они замолчали. Мало-помалу магия ночи начинала обретать над ними власть. То непонятные скрипы мебели, то еле слышный шелест занавесок. В конце концов Таппенс вскочила. «Я ничего не могу с собой поделать», — воскликнула она. «Мистер Браун где-то здесь. Я это просто чувствую». «Ну, послушайте, Таппенс, откуда ему тут взяться? Дверь в коридор открыта, и мы сразу бы увидели и услышали любого, кто попытался бы войти в квартиру». «Все равно я чувствую, что он здесь». Она умоляюще посмотрела на сэра Джеймса. Тот вполне серьезно ответил: «При всем уважении к вашим ощущениям, мисс Таппенс». «Да, и мне всякое мерещится, если на то пошло. Я вынужден напомнить, это невозможно физически, чтобы кто-нибудь попал сюда без нашего ведома». Таппенс немного успокоилась и смущенно призналась: «Ночью почему-то всегда жутко». «Совершенно верно», — согласился сэр Джеймс. «Мы сейчас похожи на людей, собравшихся на спиритический сеанс. Нам бы сюда еще медиума, результаты могли бы быть потрясающими. Спиритический сеанс, общение с душами умерших с помощью различных действий, якобы помогающих войти в контакт с духами, верчение стола, блюдечко и тому подобное. Медиум — лицо в состоянии транса, способное выступать посредником между людьми и миром духов, получая от них ответы на вопросы, указания и т.п.